Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно. Юрий Дмитриевич Петухов. Вражина. Удар оглушил его, а в глазах померкло. А самое главное, он не видел взмаха. Меч обрушился на голову, будто из тучи, стрела Перунова. Абсолютно внезапно. Оставалось читать молитву. И пока сознание брежело, и душа не отлетела от тела, готовится к смерти. Но нет. Спас конь. Он отскочил на несколько сажений от страшного места и унес хозяина седока. И этой секундной передышки хватило. Никита пришел в себя. Он откинул личину и глотнул воздуха. Свет возвращался в очи, руки наливались прежней силой. Меч, безвольно болтавшийся на паворзне, вздрогнул. Слился своей рукоятью с ладонью в кольчужной перчатке. Стал медленно подниматься. Резким кивком Никита возвратил личину на место и расправил плечи. Вражина горцевал на вороной жилистой кобыле все в том же месте и даже не пытался приблизиться. Поигрывал мечом, поглядывал из-под козырька, блещущего на солнце шелома. Не торопился. На 100 сажений вокруг они оставались одни. Спешить некуда. Умереть всегда успеется. Не спешил и Никита. Обернувшись на миг, он увидел краем глаза, что сеча в разгаре. И тут только понял, что лишился слуха. Оттуда, издалека, должны были доноситься скрежет железа и глухие, но слышимые удары по живому. Крики, топот, стоны, предсмертные стенания и отчаянная ругань. Но ничего этого не было. Только разгоряченная кровь била в уши, виски и затылок. — Ладно. — Оклемаюсь, — подумал он. — Выдержу. И еще с ехидцей. — А ведь оплошал, супротивничек. Маху дал. Голоменью меча хватанул, плашмя. А то б румянили меня черти на том свете на вертеле. Это придало Никите бодрости. Он вскинулся в седле, сжал бока Рыжего ногами. Пора. Рыжий встрепенулся, огрызнулся на седока. Чуть было не хватил здоровенными белыми зубами за колено. Дикарь! Никита приложил коня рукоятью промеж ушей. Слегка, в десятину силушки. Тот сразу стал покорным. Только прядающие уши говорили, что ему не очень-то хочется лезть на рожон. Острые шпоры довершили дело. Конь понес мелкой рысью на противника. Никита пытался сдержать возбуждение. Оно только помеха ратной жатве. Спокойствие, главное — расчет. Он внимательно наблюдал за воином на вороной кобыле. И вдруг ему показалось, что тот хочет ударить. Вот натянул поводья, вздымает плечи, головой увертит. Не тут-то было. Впереди от края до края окоема битва не стихает. А позади... Позади Никита ясно видел. За деревцами чахлой облезлой рощицы поблескивают копьями дорогатинами пешцы. Засадный полк. Свой. Некуда тебе, дружочек, деру давать. Не уйдешь, паскудина. Рука все крепче сжимала рукоять. Жаль, копьецо обломилось, а вражий бехтерец. Ох, как жаль! Из-под козырька на него пристально глядели узкие защуренные глаза. Кроме них все лицо наездника было под кольчужной завистью. Копыта вороной ввязли в раскисшей после дождя земле. Ну что ж ты! С досадой и плохо скрываемой за ней гордыней прошептал Никита. Боишься? Бойся, бойся, правильно делаешь. Резким движением он рванул ремешок на груди. Корзна тяжело съехала к крупу коня и съежилась на земле. Вот так полегче будет, посподручнее. И снова направил Рыжего прямо на врага. Съехались. Никиту поразило, как оскалилась вороная, разбрызгивая по сторонам пену. Зверина. Он поднял меч и рубанул ему в воздух, отпрянул в сторону. Противник не поддался на хитрость. Приходилось начинать все сначала. Положив меч поперек седла, он, не суетясь, вытащил из-за спины сулицу. Промахнулся. Вторая вонзилась в середину багряно-красного щита. С третьей Никита опоздал. Новый удар покачнул его в седле и вернул слух. Уши заныли от оглушительного рева, храпа, звона, ворвавшегося в них. Никита мотнул головой. Цела, цела еще головушка. Ему стало не по себе. Заманивает. Играет, как кошка с мышкой. Ну, поглядим, поглядим, кто у нас мышкой будет. Хладнокровие начинало оставлять его. Перед глазами замельтешило. А незнакомец опять приплясывал на своей кобыле. Месил грязь подкопытную на безопасном расстоянии. — Да пропади я пропадом! — решил Никита. — Не прохлаждаться на сечу приперся! Сердце ёкнуло. — А еще... Сейчас поглядим, поглядим.